Глава 17. Такой радостной бабушки Джуй я в последний раз видел в тот вечер, когда в нашей деревне собрались наши большие кланы. Причина проста. Как обычно, она это и делала. Бабушка за завтраком проверила в газете номера выигравших лотерейных билетов. Проверила и нашла свой. Приз тот еще. 1000 юаней. А за всю свою жизнь бабушка впалила в билеты в несколько раз больше. Но дело-то совсем не в этом. «Я считала, что вы с сестрами забрали всю удачу наших обеих семей». Жестами поделилась бабушка, улыбкой показав, что за забранную удачу она совсем не обижается. «Но оказалось, что ее хватило и на старушку». «Поздравляю, я знал, что однажды ты обязательно выиграешь», — с улыбкой прожестикулировал я в ответ. «Иначе быть не могло, теория больших чисел же». Рассчитывать на это не стоит, но чисто теоретически с каждым проигрышем растут шансы победить. Очень чисто теоретически. Сегодня мы наконец-то все вместе поедем домой, и близняшки уже собрали настолько монструозные чемоданы, словно не на пару дней в отчий дом в полусотни километров отсюда едем, а минимум в месячной длительности командировку. И это при том, что оборудование для съемок они не брали, в деревне осталось все необходимое. Поехали мы на полноценном автобусе, такая толпа в микро не влезет. Печка нагнетала приятное тепло. По слегка укутанным туманом улицам Гуананя бродили по своим делам вернувшиеся к привычной жизни жители, и только остатки украшений, не только мою честь, пока я сидел в Австралии, здесь вообще-то китайский Новый год готовились праздновать, напоминали о том, что совсем недавно райцентр пережил большие праздники. Идеально ровный асфальт стелился под колесами, а я с удовольствием наблюдал сжатые поля, ищущих остатки урожая птиц и нависшими над Сычуанью тучами, обещающими скорый зимний холодный ливень. Погода — это мелочь, и хорошее настроение она испортить не в силах. Все равно будем дома сидеть, да в баньке париться. С последней ледяной дождик сочетается не намного хуже снега. Где-то к середине пути прадед решил, что настало время поговорить. Поймав мой взгляд, он взглядом указал на место рядом с собой и толкнул доселе сидящего рядом дядюшку Вэньхуа. Воля семейного патриарха почти закон, поэтому дядя безропотно уступил мне место. «Сразу», — заявил я, едва усевшись, — «когда мы с тобой последний раз нормально разговаривали с глазу на глаз, ты расписался в вере в мою благоразумность». «Я от своих слов не отказываюсь», — неожиданно кивнул Ванксу. «Да?» — не поверил я. — Да, — подтвердил прадед, — меня смущает только твоя женщина. Зачем она тебе? — Ну, еще бы. Ван, конечно, молодец, но лучше бы женился на ком укажут, а не на ком хочет. Каждый раз, когда я представляю себе жизнь с китаянкой из богатой семьи, меня прошибает холодный пот. Почти даже и не преувеличил я. — Дурное влияние разведенных, — поморщился Ванксу. «Если муж слабак, никакая женщина не захочет его слушать. Посмотри на свою маму. Ван, разве она не прожила с твоим отцом всю жизнь, никогда ни на что не жалуясь? Не все китаянки одинаковы, и даже самую дурную бабу можно перевоспитать». «Тоже правда. Дамы семейства Ван, несмотря на специфический характер, настоящие жены декабристов». «Получается, ты слабак, раз не мог удержать жену?» «Пошел я на обострение». Да идут они со своими матримониальными планами нафиг. Я свои долги перед семьей давно отработал с вот такенным запасом. А значит, как минимум, могу себе позволить распоряжаться своей личной жизнью, как хочу. «Слабак», — неожиданно признал дед. «Но ты гораздо сильнее меня». «Мне кажется, что если основной аргумент в пользу женитьбы на китаянке — это проверка на силу характера и способность подчинить жену, значит, что-то в этой ситуации сильно не так», — заявил я. Фыркнув, понял, оценил. Прадед парировал. «Основной аргумент — это возможность для нашей семьи занять достойнейшее место. Знаю, тебе кажется, что это уже случилось. У нас есть деньги и влияние. Немаловажно, что мы могли заполучить их, не нажив врагов. Те немногие недоброжелатели, что остались у нашей семьи, ныне не способны дотянуться до нас и могут лишь грызть локти от бессильной злобы и зависти. Тем не менее, не породнившись с кем-то из настоящих небожителей, ты навсегда останешься лишь очень богатым и известным спортсменом. Без брака у тебя не будет доступа туда, где настоящая власть и настоящие возможности». «А разве плохо?» — удивился я. «Где твои амбиции?» — насупился в ответ Ван Ксу. «Мои амбиции целиком помещаются в теннисе», — скучным тоном ответил я. «Я благодарен тебе и остальной семье за все, что вы для меня сделали. Но жить до конца дней с живым социальным лифтом, которому не испытываю ни малейшей душевной теплоты, я не хочу». «У тебя есть право решать», — пожал плечами прадед. «Это твоя жизнь, и если ты хочешь прожить ее обыкновенным спортсменом, значит, так тому и быть». «Обыкновенный спортсмен сначала играет никчемные турниры, а потом работает физруком или тренером», — спокойно заметил я. «Напрасно ты пытаешься принизить мои нынешние и будущие достижения. Я знаю, кто я, чего стою и чего смогу достичь к финалу карьеры. Но для этого мне нужно главное — крепкий семейный тыл, без ежедневной битвы, без права быть главой семьи и прилагающихся к невесте душных, властных ублюдков. Таких вокруг меня и сейчас хватает, но они хотя бы не набиваются мне в родню». «Скоро ты привыкнешь ко всему этому и захочешь большего», — выдал пророчество Ван Ксу. «Но к этому моменту меня может уже не быть рядом». «Это будет моим решением и моей возможной ошибкой», — улыбнулся я. «Но этого не случится. Постарайся пожить подольше, чтобы в этом убедиться». «Даже не сомневайся», — ухмыльнулся прадед. «Как ты вообще, деда?» — спросил я совсем другим тоном. «Чувствую себя не больше, чем на 60». С улыбкой хлопнул меня по плечу Ван Ксу. «Сейчас не больницы, а какие-то космодромы. Все в датчиках, компьютерах и проводах. В мои времена медицина даже для номенклатурной верхушки была гораздо хуже. Я благодарен врачам, которые тогда смогли подлатать меня хоть как-то, но еще больше благодарен тем, кто напичкал мой позвоночник железом так, что я почти летаю. Ты знаешь, я никогда не жаловался, но после десятков лет жизни в разбитом теле, с постоянной болью, сейчас я наконец-то вспомнил, что такое нормальная жизнь. Надеюсь, ты никогда не узнаешь, что такое впервые за много лет проснуться без боли и знать, что она не придет». «Тоже надеюсь», — не соврал я. «Я очень рад за тебя, деда, правда». «Я знаю», — улыбнулся старик. «У меня, видишь ли, на удивление хорошо воспитанный и заботливый внук. Но довольно сентиментов. Нам нужно обсудить тех достойнейших людей, которые позавчера удостоили нас своей компанией». Как по мне, обсуждать тут было нечего, но я соскучился по Ван Ксу, а еще он общался со стариканами при партбилетах гораздо активнее и, значит, может рассказать мне что-то полезное. И, судя по красноречивому молчанию прадеда, начинать придется мне. Фигня типа «Вот этот любит рыбалку, не канает. У нас тут высокая политика и умение считывать и направлять сигналы». Время от времени многоуважаемые подчиненные многоуважаемого губернатора Вэйхуна как-то излишне эмоционально реагировали на некоторые высказывания начальника, больше, чем требует обыкновенная субординация. Она же, если своими именами вещи называть, подхалимаш. Особенно заметно это было во время разговоров о деньгах. «Я позволил себе пару осторожных проверок», — согласился Ван Ксу, одобрительно посмотрев на проницаемого меня. «Полагаю, нам не стоит рассчитывать на долгую дружбу с многоуважаемым губернатором Вэем. Когда предыдущий губернатор, уважаемый Цянь Цюфэн, вышел на пенсию по возрасту, на его пост прочили двоих — Ли Чунченя и нашего знакомого главу партии Чэнду Хуан Синчу. Однако Ли Чунчен допустил большую ошибку и попал под расследование коррупции. Тогда Вэй, которого никто даже не воспринимал всерьез, пошел на риск. Не будучи даже альтернативным членом Центрального комитета Сычуани, он запугал компроматом одних, купил других и смог стать губернатором. Многие этим очень недовольны. А когда большой чиновник не может опереться на большинство в своем окружении, падение неизбежно». «Послать уважаемому Хуану Синчу какой-нибудь приятный подарок?» — спросил я. «Отправь», — одобрил дед. «Но следующим губернатором ему не стать. Неустроенность и избыточная амбициозность отдельных начальников нашей провинции заставит Пекин принять меры и передать должность кому-то, кто не связан порочными связями с провинциальными властями». «Давай у Фейго спросим. Может, на многоуважаемого Вэя уже папочка где-то копится?» — предложил я. «Попробуй», — снисходительно кивнул прадед. Я попробовал, и телохранитель, конечно же, соврал, что ничего не знает. «Ладно, это, конечно, интересно», — решил я перевести тему на более полезную. «Но я хотел попросить тебя поговорить с нашим добрым другом Ченем Хуасянем по поводу учреждения стипендии имени меня для талантливых школьников Сычуани». «Хорошая мысль», — кивнул прадед. «Но лучше ты лично запишись к нему на прием в Чэнду». Большой чиновник теперь переехал в столицу провинции. «Крюк делать придется», — поморщился я на изменение в маршруте. «Не ленись, внучок», — отвесил мне совет Вангсу. «Просто керосина жалко», — развел я руками. «За счет ассоциации самолет заправляется, считай, за государственный». «Поднебесной не обеднеет», — обнадежил прадед. «Мы уже договорились, что ты можешь решать сам, поэтому я не буду тратить время на уговоры». «Да и не нужно, я сразу решил слетать в Чэнду», — признался я. «Все равно рано или поздно придется». Дальнейшее обсуждение около политических дел прервал Ван Дэй, начавший накатывать прямо с утра. В Китае есть отличное, пониженной крепости пиво в 2-3 градуса, но накачаться можно и им. Отец начал за завтраком и, судя по всему, намерен продолжать до конца дня. Это уже четвертая баночка, приземлившись с ней в руке на свободное сиденье через проход от нас с дедом, Ван Дэй пальцем свободной руки указал за окно. «Вот это поле мы распашем весной. С такими огромными стадами никаких пастбищ не напасешься. Будем пасти под открытым небом только коз на мясо высшей категории, а остальных лучше держать в стойлах и кормить зерновыми кормами. Их здесь выращивать и будем. Мы посчитали, выгода получится небольшая, но приятная. А главное, это добавит деревне рабочих мест». Несмотря на особенности характера и регулярное желание поиграть в утрированную деревенщину, Ван Дэй, нужно признать, в прошедшие дни был большим молодцом. Терпел костюм, терпел трезвость и компенсировал это повышенной болтливостью. К счастью, на более чем приемлемые в глазах уважаемых людей сельскохозяйственные темы. Личное знакомство с главнюками провинциального значения ему пригодится. Хотя бы для того, чтобы они знали, кому вручать награды за образцовость и показательность крестьянского труда. У въезда в деревню нас перехватили выстроившиеся под предводительством старосты Баня и директора школы, вооруженные тематическими плакатиками односельчане. Пришлось вылезать из автобуса, ручкаться, раскланиваться и проводить раздачу подарков раньше запланированного. Все по моей просьбе упаковано в красную бумагу и снабжено открыткой с символом неплохо начавшегося для всех нас года. Типа «Запоздало, поздравил с Новым годом». Здесь же состоялось официальное представление землякам Катюшки. Завистливые взгляды в наличии. Отстрелявшись меньше, чем за пару часов, опыт, мы поехали к дому, где высадили отчаянно заскучавших близняшек, они немного поснимали церемонию, но это чисто из профессионализма. И папу, дядю, и прадеда с бабушкой. Пока приехавшая с нами охрана помогала носить чемоданы, я обнимался с мамой и бабушкой Кинглинг. Ужасно соскучился и буду с нетерпением ждать возвращения домой. Повторного и скорого. Сейчас нужно съездить в родную школу. «Останешься?» — спросил я Катю. «Останусь», — решила она и обратилась к маме. «Уважаемая Айминь, могу я чем-нибудь вам помочь?» «Отдыхай, девочка», — улыбнулась ей та. «Все уже готово, только на стол накрыть. Это еще рано». «С утра ты жаловалась, что у тебя никак не доходят руки покрасить заднюю стену сарая», — вклинилась бабушка Кинглинг. «Я могу покрасить», — вызвалась Катя. «Нечего портить праздник вонью краски», — пресек попытку припахать мою невесту Ван Дэй. «Иди, я разберусь», — тихонько хихикнув, подтолкнула меня Катя. «Я быстро», — пообещал я и вышел из калитки в высоком красном заборе из закрепленных на кирпичных столбах металлических листов, окружающим наш еще сильнее похорошевший за прошедшие месяцы, стены обшили приятно матовым сайдингом семейный коттеджик. Построившиеся во дворе школы ребята встретили меня аплодисментами и скандированием хвалебных речевок мой адрес, творчество моих многочисленных фанатов. Точнее, приличная и цензурная его часть, потому что в основном кричалки посвящают описаниям того, куда, чем и как я это самое соперника. Морозить меня и еще больше морозить, и без того задержавшихся на прохладном ветре ребят директор не решился, поэтому быстро пригласил меня в актовый зал школы, где мы с ним разместились в первом ряду. Еще два места здесь. Отжали тренер Ло и Фейго, а школьные учителя разместились позади нас. В роли конферансье трудился завуч, а часовая программа, приготовленная ребятами самодеятельности по интересности, ничем не отличалась от подобных мероприятий других времен и народов. Скука смертная, но из уважения к труду школьников я добросовестно изображал интерес и с энтузиазмом аплодировал под шумок после каждого номера, вручая участникам красные мешочки с полезным набором школьных принадлежностей, пенал и ручки. И приятным дополнением к нему в виде шоколада и мандаринов. Такие же наборы получили лучшие ученики школы. Список из двух десятков имен директор для меня подготовил заранее, в отдельном блоке мероприятия. Дополнительно красные конверты с красными купюрами. Подарки — это здорово, но получить наглядное подтверждение возможности зарабатывать деньги своими мозгами и трудами, по-моему, приятнее. Когда я покинул школу и вернулся домой, на многочисленные стройки деревни обрушивались ледяные струи и пронизывающий ветер, но перед теплыми, уютными, жизнеутверждающе сияющими окнами домами жителей стихия была бессильна. Тепло во всех смыслах было и в нашем коттеджике, в столовой которого мы собрались за ужином и дружно порицали бухающего в одно жало китайского папу. «За три дня в городе я не пил ничего крепче чая», — оправдывался он. «Тоже мне достижение», — фыркнула мама Айминь. «Какая мать не будет рада обнять детей после долгой разлуки? Точно не она?» «Несправимый алкаш!» — припечатала Ван Дэ и бабушка Кинглинг. Ей разлука с деревней дается лучше всех, в компании своего пожилого любовника, старшего Ли, а она вкушает прелести столичной жизни, о которых мечтала столько лет. «Ты же теперь большой человек!» — осудил брата дядюшка Вэньхуа. «Зачем ты позоришь нас на всю Сычуань?» От такого лицемерия офигел даже я. Чего уж о поддавшем Ван Дэ и говорить. «Не тебе обвинять кого-то в позоре! Мне надо было помогать тебе чинить дом, жить в руинах и все! Это все, на что ты годишься!» Рядом с дядей сидела симпатичная загорелая камбоджийка лет 25, новая его жена. Супруги для остальных жителей деревни пока не прибыли из-за долгой процедуры юридического оформления. Не с камбоджийской стороны, там-то еще государство, а с нашей. Нири почти не говорит по-китайски, поэтому просто вежливо всем улыбается и много кушает. «Вот сделает мне руку робота, и я покажу, на что гожусь на самом деле!» — воспылал реваншизмом Вэньхуа. «Хорошо дома», —